Ох, если бы я сам знал, пожал лишь плечами, я уже после этого пытался экспериментировать, но, увы, ничего не входило, только обычный портал. Понятно, кивнул Эльбирель, ну, с этим мы тоже разберемся. И последний вопрос, вернее, просьба. Создай светляк с руки, а потом с посохом. Я потом объясню, зачем. Ну я и сделал. Сперва зажег в руке, а после, с призванного посоха. Хм, интересно, очень интересно. Задумчиво почесал он свою щетину. Что интересного? Не понял я, обычный светляк. Да дело не в светляке, слегка поморщился мужчина, махнув рукой. Ты не смотрел на это дело в магическом зрении? Хм, был весь ответ. А ведь действительно, чужие заклинания смотрел, а свои, нет. Я активировал зрение и вновь призвал светляка обоими способами. Что-то было не совсем так. А теперь смотри на мой, отдал приказ Эльбирелли, также зажег огонек. И теперь я понял, о чем он. Твою мать, это же палево. Вижу, понял, косяк, удовлетворенно произнес эльф. Ну и что ты будешь с этим делать? Ну а что делать, что делать? Снимать порты и бегать. Для понимания происходящего у отца, когда он начал создавать заклинание, мана стала накапливаться в ауре руки, и там же появилась. А у меня нет подобного эффекта. Я как будто сразу создаю заклинание в руке. Хорошо еще, что на арене никому не могло прийти в голову смотреть. А если все же пришло, черт, это плохо, очень плохо. Найдется какой-нибудь местный добрый доктор с немецкой фамилией Менгеле и решит выяснить, а чего это он магией не так, как все, пользуется. Короче, это залет полный. Надо будет думать, как исправить. Что ж, похоже, на этом все. Я узнал то, что хотел. С этими словами отец снял полок и встал со стула. Увы, не могу больше задержаться, и так тут прождал, пока ты проснешься. У меня дела горят. С этими словами он быстро попрощался, обняв напоследок, и ушел. Я проверил Яну, она все еще спала, Соня, так что оставил записку, что ушел по делам, и пошел искать Кира. Искал долго, но таки нашел его на вершине одной из башен. Он сидел, свесив ноги с края, и смотрел на звезды. Я пристроился рядом с ним, стараясь не смотреть вниз, уж очень высоко от земли мы были, а я высоты боюсь. Так мы сидели, в тишине, любуясь светом тысячи звезд, только легкий ветерок трепал волосы. Но тут Кир все же решил нарушить молчание. Я плохой друг, да, поэтому ты мне не доверяешь. Не рассказываешь ничего, не смотришь в глаза. Я в удивлении повернул голову в его сторону и уставился как на неведомую зверушку. Кир, ты чего? Недоумевая, спросил я, как ты вообще пришел к такому выводу? Ты, мой лучший друг, а то, что я некоторые вещи не рассказываю, ну так это слишком личное, о таком не принято распространяться. Ну, я просто, замялся парень, но потом, похоже, набрался смелости, в общем, когда ты ушел за Лией, я остался в полном одиночестве, со своими мыслями. Вы пропали на сутки, я запаниковал. Мне показалось, что вы меня бросили, что я плохой друг. Еще и эта совесть начала третировать. Совесть? Тут же насторожился я. Не в том смысле, что у него нет совести, а в том, что совесть сама по себе не может что-либо говорить, а тем более, убеждать в том, что ты плох. Что-то мне это не нравится. Ты не против, если я посмотрю, что у тебя в голове? Предложил я, как-то это не очень нормально. Да, конечно, с готовностью отозвался Кир, предоставляя мне доступ к своему менталу. Стоило мне войти, я понял, что что-то действительно не так. Сам Малкирин особо не стал заморачиваться с менталом, его хватило только на сортировку воспоминаний по шкафам, оставив стоять шкафы в голом поле. А вот валяющиеся тут и там книги воспоминания заставляли тревожиться, ведь вокруг них клубился какой-то белый дым. Кир, появившийся рядом, тоже встревожился от наблюдаемой картины. «Это еще что такое?» — с затаенным страхом произнес он. «Не знаю», — честно ответил я, потому что никогда подобного не видел и описания не читал. «Но это явно что-то зловредное. А где твой хранитель?» «Не знаю», — пожал он плечами, после чего позвал его «Хиен», на что не последовало никакой реакции. Как мне напомнила сегодня Хема, в этом случае только два варианта — хранитель занят или мертв. Не хочется задумываться о втором варианте, так как в таком случае это означает жопу. Ибо убить хранителя в его же вотчине, это нужно быть охренеть каким сильным. А таких существ крайне мало, ведь это уровень богов или демонов. Давай разделимся и поищем его, предложил Кир. Ты, видать, мало фильмов ужасов смотрел, наставительно ответил я. После этой фразы все всегда становится хуже и идет через жопу. Нет уж, если что-то удерживает хранителя, или, не дай разум, убило его, лучше держаться вместе, во избежание. Понял, принял, покивал он. После чего мы вдвоем пошли по следу из разбросанных книг. Мы уже достаточно долго шли, все-таки были настороже, как вдруг впереди послышался вскрик, и мимо нас на полной скорости пролетел тот самый хиен с криком «Бегите, глупцы!». Мы не стали даже думать над его словами, а только побежали за ним следом. Если хранитель от чего-то бежит, то тебе стоит бежать за ним, а то и обгонять. Сзади раздался грохот падающих шкафов, а затем последовал животный рык. И теперь все встало на свои места. Я ошибся, когда говорил, что не знаю ничего с белым дымом. Знаю. Просто не сразу вспомнил, так как кто в здравом уме будет вызывать блядского демона. Откуда он вообще взялся, сука? Время вызывать тяжелую артиллерию. Хема, твою прекрасную божью жопку, помогай. И она явилась на зов. Посмотрела на творящийся звездицы, закатила глаза. Ну сколько можно-то, а? Что ни день, как какая-то херня происходит. И всем Хема нужна, всем она что-то должна, и только бедной Хеме никто ничего не должен. Никак вы, блядь, не научитесь. И начался цирк с конями верхом на клоунах. Мы втроем бежали от демона, демон бежал за нами, а Хема бежала за всем этим паровозиком и, крича непристойности, пыталась поймать тварь. И лишь спустя полчаса побегушек в духе шоу Бенни Хилла, в голове как раз эта музыка и начала играть, несмотря на серьезность ситуации, Хеме наконец удалось поймать демона с помощью лассо за заднюю лапу, а дальше уже дело техники, связать и пытать до полного удовлетворения сторон, чем разъяренная женщина и занялась. Ну а мы с Киром смогли рассмотреть эту мерзость. Поставьте Балрога на четвереньки, уменьшите в два раза, да зубов побольше, побольше добавьте, вот и получится этот уродец. Уродец говорить не хотел и только рычал, но под напором страстной женщины долго не протянул и быстро сломался, и выдал все как на духу. Призвал его один из подсосов ныне покойного уже Варкелина, и был направлен на Малка, когда он лежал в крови после нападения, чтобы подгадить напоследок. Демон-то не шибко сильный, не шибко умный, так, середнячок нижней планки. Мы бы могли и сами его скрутить, но у страха глаза велики, я подумал вообще, что это какой-то архизверь. Ну да и ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Этот демоненок сильно не успел напортачить, Кир сам с восстановлением справится, демона, как и полагается, развоплотили и отправили обратно в его план, ну и завершили контакт. Фух, выдохнул Кир, приходя в себя, вот это, конечно, было весело. Страшно, но весело. Ты меня спас, если бы не ты, я бы, небось, с катушек бы съехал, или еще чего. Да какие вопросы, Кир усмехнулся я, друзья для того и существуют, чтобы помогать в трудную минуту. Друг познается в беде, считай, что теперь мы квиты, слегка двинул ему кулаком по плечу, помогли друг другу с памятью. А ведь действительно, в ответ ухмыльнулся он, действительно. Я достал из пространственного кармана бутылку пива и протянул ее Киру, себе же достал еще одну. Да, вот теперь благодать. Мы сидели вдвоем на вершине башни и смотрели на звезды. Красиво. Спутник планеты весело блестел, а над всем этим зависла воронка, соседняя галактика-спутник, зависшая на небосводе. Да, иногда все же стоит выбираться из пыльной библиотеки наружу. Иногда нужно вот так, отдохнуть душой. Глава 24. Но как бы ни было хорошо, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и эта прекрасная ночь закончилась, передав свою вечную эстафету восходящему солнцу и наступающему дню. Ночь сменилась сумерками, а небо прямо перед нашими взорами обогрилось, предвещая приближение восхода. И вот он, восход, из-за легких облаков на горизонте показался краешек солнца, и, быстро возвысившись над ними, звезда осветила землю. Это было в какой-то степени красиво. Ради таких моментов и стоит жить, пожалуй. Жаль, что я забыл про это. Но ничего, сейчас вот наверстал. Надо бы почаще появляться на улице, а то так и пропущу всю красоту этого мира, погрязнув в рутине. Красота-то какая, лепота, вполголоса проговорил я, но от чуткого эльфийского уха Малкирина это не скрылось. Да, согласен, с небольшой усмешкой согласился он. Нам, пожалуй, «Пора уже», — сказал я, поднимаясь с пола и подавая Киру руку помощи, «нужно уже возвращаться, сегодня у нас отгул, а вот завтра уже пора начинать». «Кстати», — решил уточнить он, принимая руку, Через пару дней будет фехтовальный турнир, не хочешь поучаствовать? Хм, протянул я, каков приз? Вечные почеты и уважение, со смешком отозвался Малкирин. Ты вот у нас активный участник клуба, скажи, кто там был победителем турнира 5327 года? Случайным образом придумав год, спросил я, хитро прищурившись. Ну ладно, ладно, закатил собеседник глаза, без вечной славы, окей, за первые три призовых места идет приз в виде участия уже в республиканском турнире по фехтованию, я бы хотел туда отправиться, а ты, я в ответ же задумался, крепко задумался, а мне это дело-то собственно надо, нет, можно, конечно, попробовать, уже сейчас я вполне сносно сражаюсь против отца, а он, как уже говорил, один из лучших фехтовальщиков вообще из ныне живущих. По уровню я его, конечно, догнал, но вот многотысячелетний опыт не пропьешь, и он раз за разом делает меня, как стоячего. А на республиканском турнире как раз и будут персонажи его уровня. Хм, а почему бы, собственно, и не да. На этом-то турнире достойных соперников нет. Единственного, кто мог мне что-то противопоставить, я самолично обезглавил. Кстати, насчет головы, я же собирался сделать из черепа чашу, и нет, я не передумал, и да, это варварство, но кто мне что скажет, особенно если никто об этом не будет знать, значит, решено, вернусь к себе, выпровожу или займу чем-нибудь Яну, если она уже проснулась, а если нет, то и ладно, а сам буду работать, но Малкирину надо что-нибудь ответить, да, буду участвовать, легкая улыбка сама наползла на лицо, вообще кайф. Воскликнул Кирай, коротко попрощавшись, побежал записывать меня. Не знаю, чего он решил так спешить, времени еще вагон и маленькая тележка. Ну да ладно, фиг с ним. Придя в свою комнату, первым делом проверил Яну. Она все так же спала, раскинув руки и ноги по всей кровати, выглядела просто умилительно, так и хочется потискать. Но не стану будить, пускай сама проснется. Рабочий кабинет встретил меня запустением. Ну да, я сюда так-то и не заходил еще ни разу, как-то не пригодилось, а тут вдруг нужна стала. И тут передо мной встала проблема, а что, собственно, делать-то с головешкой? Как-то я даже не задумывался об этом. Ну-ка, надо порыться в памяти, увы, нету. Ну, значит, идем в библиотеку, там может найдется информация. В библиотеке меня триггернуло, и я ходил на измене, а то в прошлый раз меня тут и споймали. А сейчас я вообще ищу специфическую информацию, и об этом не стоит распространяться. Все же смог найти несколько заклинаний по данному вопросу. Правда, это касалось животных. Ну да какая разница, эльфы те же животные, приматы. Сформировал в голове процесс, что нужно делать и в каком порядке, и вернулся обратно. Яна все еще спала. Если она в ближайшие часа три не проснется, то буду будить, потому что это уже перебор. Вторые сутки спать. Зашел в кабинет и принялся за работу. Отрубленная голова в руке не вызывала никаких эмоций, даже чувства брезгливости. Странно, никогда за собой подобного не замечал. Я думал, что буду бледнеть, белеть, блевать и далее по списку. Но нет, был спокоен. Первым делом снял скальп. Есть такое заклинание, отделяет быстро и без проблем. Также заклинанием очистил черепную коробку, в которой мозга практически и не было. То-то он был таким тупым. Ладно, это все хихоньки да хахоньки, от массы мозга разумность не зависит. Например, мозг Эйнштейна весил 1230 граммов, а Тургенева 2012 граммов. И что-то как-то Эйнштейн не глупее Тургенева был. Дальше снова заклинание, отсекающее мясо от костей, и вот он, черепок, беленький, чистенький. Осталось обработать, спилить крышку, и готово. Что я и сделал, попутно утилизировав остатки. Единственное, теперь нижняя челюсть отваливались, но и на этот случай есть чары приклеивания. Вуаля, несколько часов работы и кубок готов. Я взял череп, вытянул руку и грустным голосом продекламировал. Бедный Йорик, я хорошо знал его. Кто такой Йорик? От неожиданности я подскочил и выронил череп, он весело покатился по полу, уставившись на меня пустыми глазницами. В дверном проеме стояла заспанная Яна, кулачками протирающая глаза, после чего она уставилась на черепушку округленными глазами. «Это что, череп?» «Ага, трофей», — ответил я, уже отойдя от шока и поднимая Йорика с пола, попутно сдувая пыль. «Трофей?» Тут ее глаза округлились еще больше, и она превратилась в аниме девочку. «Это что, Варкелин?» «Он самый, вернее, его череп», — ухмыльнулся я. «Нахрена?» – возопила девушка, эмоционально вскинув руки. «Буду из него пить. Раз предки так делали, то и мне не стыдно. Тем более, все честно, ты вообще ебанутый!» Продолжала орать Яна. «Какой еще нахуй череп? Какой, сука, пить? Ебать, связалась с полным психом называется. А что ты ожидала?» «Не выдержал я, меня это уже начинало раздражать. Он похитил тебя, я его убил и на правах сильного забрал череп как трофей. На этом все, разговор окончен и продолжаться не будет». Яна молча развернулась и умчалась куда-то. Я проследовал за ней. Она начинала собрать вещи. «Ты куда? Да подальше от тебя. Ты ж вообще припизнутый. Я победил врага в честном поединке. Так что это мой законный трофей», все же произнес я, хотя не собирался продолжать разговор. «Да хоть нотариально оформленный. Ты зачем вообще его взял? Когда я бился с ним, обещал забрать голову и сделать кубок. Как видишь, обещание я исполнил». «Ладно, хер с тобой, делай что хочешь», вздохнула эльфийка, садясь на кровать. «Но чтоб я эту голову не видела». «Конечно, дорогая», широко улыбнулся я, пряча череп в пространственном кармане. «Кровь богу императору, черепа к золотому трону». «Ладно, фуф», я спокойно успокаивала себя Яна. «Нет, это ж надо было додуматься. Хотя знаешь», задумчиво продолжила она, «верни-ка его взад». Я лишь молчаливо исполнил просьбу девушки. Как только череп оказался в моей руке, она выхватила его и принялась рассматривать. «А все-таки в этом что-то есть», протянула девушка. «Трофей, говоришь? Я тоже себе хочу такой. Но для этого нужно фехтовать, а я не очень умею. Научишь?» «Конечно, солнышко», несколько удивился я кардинальным изменением в ее поведении. «Ну да ничего, сделает и она свою чашу. Ну, в общем, вроде помирились. Ну и до турнира мы все втроем тренировались. Так-то ранее мы втроем уже подобным образом занимались, но Яна больше использовала магию, мечом она машет, ну, честно говоря, средненько, где-то на 20 уровень навыка. Понятное дело, что за несколько дней сделать из нее что-то путное для участия в турнире, где будут персонажи намного сильнее и опытнее, невозможно, потому было решено оставить ее в команде поддержки, так сказать, а вот мы с Киром уже будем участвовать. Ей вообще с нынешним уровнем владения мечом туда пускать не стоит, урон престижа дома, все такое. Эти несколько дней пролетели в момент, отсидеть положенные поры, пообедать и ко мне на танцпол, танцевать. В основном, конечно, мы учили Яну, но и сами иногда махали. Мне-то что, я уверен, что победю Кхэм, смогу победить, а вот Кир уже сильно отстает от меня, не уверен, что он пройдет дальше четвертьфинала, а то и раньше сольется, хотя слабым его язык не повернется назвать. Это у меня чит в виде системы, позволяющей оценивать самого себя и свой прогресс, а вот у него нет, так что все эти оценки – чистая субъективщина. Так и прозанимались до турнира, организованного в воскресенье, чтобы не было проблем с учебой. Турнир проводился на арене для дуэлей, только сегодня она специально для этого мероприятия была разделена на ринги поменьше, чтобы провести отбор, дабы отсеять самых слабых, а там уже составит турнирную сетку и будем выходить по одной паре, чтобы все было по красоте. Естественно, что по всему периметру арены, что напоминало римский амфитеатр, для зрителей были установлены огромные экраны, что парили в воздухе. Очень удобно быть магом, не нужны всякие технические приспособления, взял и магией подвесил. Всего участников набралось 300, а за всем этим зрелищем пришел наблюдать и сам ректор университета Клоенис Вафилин, или, как его называют студенты, которым он читает лекции, Клофилин, за его монотонную и вгоняющую в сон манеру речи, выглядящий старый льв с залысинами, вместе со всеми преподавателями. Для них, естественно, была выделена отдельная трибуна, выступающая вперед. Первый мой оппонент отборочного тура оказался слишком слабым. Никаким. Вышел, после нескольких ударов быстро слился, ушел. Второй оказался уже более серьезным противником, но бой закончился, толком не начавшись. И так раз за разом, отсеивались самые слабые. Иногда посматривал, как там Малкирин, но у него тоже все шло хорошо, он даже веселился, гоняя конкурентов и валяя их по песку. Отбор завершился, даже не успел разогреться толком. Видимо, заведомо слабых распределили таким образом, чтобы они сразу отсеялись, а вот сильных оставили. Осталось нас 64 человека эльфов. Сделали бы и 60, в соответствии с традициями, но 60 после второго действия деления оставляет 15, а 15 на 2 уже делится дробно. Разделившись на 32 пары, мы снова принялись активно махаться. В этот раз противник попался крайне неудобный, высокий и худой, как шпала, зато с сильными длинными руками. А его навык фехтования составил, после первой сходки и оценки, где-то 55-60, а это уже очень и очень серьезно. То, что он десяток уровней не дотягивает до меня, говорит о том, что расслабляться не стоит, ведь допусти я малейшую ошибку, и сразу вылечу. Обменявшись парой ударов, чтобы оценить друг друга, мы уже начали идти по дуге, ожидая, когда соперник нанесет удар. Первым не выдержал он, совершив короткий прыжок вперед, нанося косой удар слева направо. Я же отскочил назад, и в ответ сам нанес удар в прыжке. Но длина рук играет свое дело, я просто не достал, а он снова атаковал. Так, совершая маневры, мы и танцевали. Но, как бы то ни было, уровень у меня был все же повыше, а потому победа была предрешена. Схлестнулись в клинче, я разразился целой серией ударов, от которых он только с трудом смог отбиваться, позабыв об атаке. В один момент я поймал его меч и обезоружил участника турнира, а после обозначил удар по шее. Коротко поклонившись друг другу, мы разошлись. Да, неплохо, очень неплохо. Интересно, что будет дальше? Настало время 1-16 финала. Кир таки прошел, но уже не веселился, а был серьезен и сосредоточен. Ну, посмотрим. Следующий противник оказался типичным танком, минимум движений, максимум защиты. Он в принципе в основном защищался, изматывая противника, а потом уже сам переходил в атаку. Но увы ему, у меня тело игрока, и я вообще не могу выдохнуться, пока полоска выносливости не закончится, а она уже восполнилась. Так что мне оставалось вскрыть его оборону, поймав на ошибке, и победа. Во время перерыва ко мне подошла Яна. «Ну как ты?» – с заботой в голосе спросила она, подавая бутылку воды. Жадно отпив и вытерев рот, я ответил: «Лучше всех. О, Кир, давай сюда». Малкирин выглядел забавно. По нему сразу было понятно, что он старается изо всех сил и превозмогает, но уже не вывозит. Последнего своего соперника он одолел только чудом. Что будет дальше, великий вопрос вопросов. «Не, я, наверное, буду сниматься с участия», со вздохом произнес он, благодарно кивнув на протянутую бутылку. «Даже не думай». Начал я его подбадривать, тут ведь главное, зайти настолько далеко, насколько это вообще возможно, насколько хватит твоих сил, и чуть-чуть сверху. «Ладно», более добродушно уже ответил парень, «посмотрим». А в 1-8 финала меня выставили против Кира. Ну пиздец, сам ведь только что говорил ему: «Ладно, покажем им веселье». Усмехнувшись самим себе, мы встали в стойку лицом к лицу. Мы решили показать максимум того, что можно было показать. Это не договорной бой, конечно, нам обоим и так ясно, кто победит. Потому, основываясь на нашем огромном опыте боя друг против друга, мы решили устроить зрелище. По крайней мере, нам было весело. За других сказать не могу. И вот, четвертьфинал. Противник оказался каким-то маловыразительным и невнятным, я крайне удивлен, как он вообще досюда добрался. Разобрал его быстро, а в полуфинале уже начались проблемы. Мой следующий конкурент в борьбе за победу оказался силен. Очень силен. Я бы даже сказал, что он был сильнее того же Варкелина, где-то уровня так 80 го. И тут уже я не понял, что происходит, ведь чемпионом был как раз Варкелин. А этот перс, что обычно был на 2-3 месте, оказывается, сильнее. Вот это уже больше похоже на договорной бой. Пришлось подключать темную сторону, иначе бы не вывез. Темная сторона вообще оказалась крайне интересным и полезным приобретением. Пусть она и не отображалась в системе, но неплохо влияла на характеристики, кратно увеличивая их, начиная от Х1-1 до пока сам не знаю, до скольки. Максимально отмечал пока двукратное увеличение. Это было эпично, это было пафосно, это было больно. Сопернику, конечно, не мне. В процессе боя я несколько увлекся и случайно сломал сопернику ногу. Так-то оружие, которое используется на турнире, специальное, с зачарованием, чтобы нельзя было нанести травмы. А я вот умудрился. Турнир ненадолго приостановили, проверили оружие, проверили противника, быстро залечили и присудили мне победу, так как за мной ничего предосудительного найдено не было. Случайность, бывает. И наконец, финал. Последний противник оказался самым сложным на турнире. Даже не в плане умения фехтовать, тут он был на уровне Малкирина, а в плане его подвижности. Он скакал вокруг меня, Аки Сайгак и горный козел вместе взятые, и даже не выказывал никаких признаков усталости. Я заманился гоняться за ним по всей арене, ведь для нас ее специально очистили, чтобы никто и ничто не мешало. Но в конце концов он тоже устал бегать, а я, озверевший уже от подобного маловразумительного действа, просто избил его мечом, так что нас пришлось разводить в разные стороны организаторам. Уладили этот момент, и наконец, меня объявили победителем. Я сделал это. После церемонии награждения, где я на первом месте, а мои соперники на втором и третьем соответственно, Кир и Яна бросились ко мне, поздравляя. Яна так и вовсе на глазах у всего амфитеатра наградила меня жарким поцелуем. Да, пожалуй, это все того стоило. Теперь осталось отпраздновать в нашем узком кругу, в нашем уже ставшем родным баре, куда мы и направились. Приношу свои извинения за долгое отсутствие, никак не мог собраться, так как концовка уже рядом, нужно было все просчитать. Да и оправдание у меня есть, тут с копом вышли Frostpunk 2, с Пацемарини 2, God of War Ragnarok и вышла в релиз Satisfactory. Не мог удержаться, чтобы не поиграть. Глава 25. За победу. Громко произнес я, держа на весу кружку с пивом. За победу. Во все горло ответили друзья, вздымая свои кружки в воздух, а затем мы все дружно опрокинули в себя по половине литра. Уф, только и смог сказать Кир, оторвавшись от кружки и закусывая жареной колбаской. Хорошо. Поддерживаю, согласилась с ним Лия, присоединившись к уничтожению закусок. Молодец, Лин, как ты им всем показал. Ага, кивнул Кир, вторя девушке, показал, что Ульраданы еще сильны, и сын идет по стопам отца. Ой, несколько засмущался я, не перехваливайте, а то еще зазнаюсь, и не буду развиваться. У нас тут еще этот эмиссар есть, хрен его знает, насколько он силен, но уверен, что он еще придет по мою душу. С чего ты это вообще решил? Что по твою? Задал резонный вопрос Малкирин, делая глоток из второй кружки. Ну, встретились вы на раскопках, может, он там что-то охранял, а вы попались. Да вот как-то он неровно ко мне дышит, он ждал там именно нас с отцом, именно меня. Не согласился я с ним, ведь он сказал, а я все думал, когда же ты появишься. Такое незнакомым, кого не ждешь, не говорят. Да и сама фраза крайне интересна, но вы не поймете. Ну так расскажи. Пожала плечами Яна. Это связано с ты знаешь чем, намекнул я ей. А, ну понятно, опять эти ваши секреты, закатил глаза парень, складывая руки на груди. Ладно, закатил глаза уже я, после чего пригнулся поближе к столу, и начал рассказывать шепотом, естественно, накинув предварительно небольшой покров безмолвия на наш столик, если упрощенно, когда я валялся после того, как ты отвел меня в больничку из-за потери памяти. Ко мне попала информация из другого мира, вот о ней и речь. Яна, которая уже слышала этот рассказ, даже не подумала двигаться, а придвинувшись, чтобы лучше слышать, Кир удивленно поднял брови. Ага, я тоже сперва удивилась, а потом приняла, кивнула девушка, ухмыляясь, так Лин стал еще прикольней. Ладно, рассказывай уже. Был в том мире один персонаж, занимался стримингом игр, и вот он эту фразу произносил. Причем ладно бы это еще просто совпадение было, но ведь этот эмиссар использовал именно такую же интонацию, как и он. Интересно, задумчиво проговорил Кир, значит, ты думаешь, он тоже получил схожие знания? Чего не знаю, того не знаю, покачал я головой и пожал плечами, но как минимум складывается такое впечатление. Ладно, хрен с ним, с этим говнюком, давайте что другое обсудим, нет вообще ни малейшего желания продолжать разговор. Сказал я, пригубив пиво. Ну, конец учебного года, что дальше планируете делать? Задал вопрос Кир, запивая очередную колбаску. Во-первых, закончить его, вздохнула Яна, поставив кружку на стол, а во-вторых, мы с Лином подумали и решили завершить универ экстерном, мы уже изучили все за следующие курсы. Ну и в-третьих, нужно будет решить, когда устраивать свадьбу и все это согласовать. Я сглотнул. Что-то как-то я об этом и забыл даже, а ведь невеста не всегда же находится в этом статусе и через некоторое время переходит в статус жены. Ой вей, я как-то еще не готов к подобному. Ну, будем посмотреть. Яна в любом случае меня устраивает во всех отношениях. Понятно, покивал Кир, ну а я еще не изучил все, так что придется оставаться на следующий год, а там уже остальное добью. Кстати, слышали, что ректор решил отчебучить в этот раз? Нет, отрицательно ответили мы оба, а я продолжил, И что же, он хочет устроить праздник по завершению учебного года, в честь юбилея основания университета. Ну, официального, по крайней мере, решил уточнить Малкирин, так как ему мы рассказывали о тайной комнате, и он был в курсе, что официальная информация не совсем соответствует действительности. И что там будет, решила поинтересоваться Яна. Ну, насколько я слышал, всех поставят перед главным входом на улице, и он будет читать речь. И да, явка обязательно. Можно не надо, с голосом, полным вселенской скорби, Яна уткнула лицо в ладони, Клофелин. Все, что угодно, хоть 5 черных южан, только не он. Я же не смог сдержать смешок. Ну да, черные южане. На юге, так сказать, пустынный биом, и в ходе эволюции местные эльфы приобрели соответствующий оттенок кожи. Ну и, светловолосая девушка в окружении 5 черных мужиков хихи. Чего? Недовольно буркнула она, подняв голову. Ну я и объяснил, после чего мы втроем еще долго смеялись. И все же, пойдем или нет, задал вопрос Кир, когда мы немного подуспокоились. Не знаю, что-то нежелание, ответила за нас обоих Яна, я лишь кивнул, подтверждая ее слова, да и Клофелин, он же мозги всем сварит и без соли сожрет, пока договорит, а придется, слегка скорчился Малкирин, как я сказал ранее, явка обязательно, ой, да пусть свой хрен без перца сожрет, взорвалась Яна, что не год, так какую-нибудь херню придумывает, а нам потом его слушать, а поболтать этот мудак любит, значит, не пойдем, решил я поставить точку в разговоре, не пойдем, уверенно ответила девушка, тем более, мы его больше и не увидим, а мне, похоже, придется, еще сильнее скорчился Кир, будто лимона пожевал, это вы уходить собираетесь, а я ведь остаюсь, иначе он устроит мне веселье. Закончив на такой не очень радостной ноте и допив пива, мы разошлись по комнатам, Кир в свою, мы с Яной в свою, а дальше началась рутина, последние занятия и экзамены. Так как мы хотим сдать экстерном все это дело, нам придется сдавать вдвоем экзамены за все последующие курсы, а это на минуточку, 14 экзаменов, подряд, и по всем предметам, ага, даже тем, которые мы не проходили официально, ну, теорию мы знаем, уже самостоятельно все изучили и апробировали, так что особых проблем возникнуть не должно, но они, конечно же, возникли, нет, не с нашими знаниями, конечно, беда пришла откуда не ждали, так-то мы сдавали, все было хорошо, и вот дошли до экзаменов по трансформации, или, если можно, трансфигурации, выражаясь языком подтерианы, и вел этот предмет как раз тот самый ректор Клофелин. Из чего-то, хрен его знает, что в его многомудацкую голову взбрело, этот злодей решил нас завалить. Валил долго, нудно и нещадно. Сразу скажу, это была жесть. Приходилось конкретно так напрягать мозги. Он постоянно задавал вопросы, и постоянно ответы на них его не устраивали. А учитывая его манеру речи, это превратилось в настоящую пытку. А ему надо сдавать предмет за 10 курсов. Это было просто форменное издевательство над здравым смыслом. Но мы все же справились, хотя мне неоднократно в процессе хотелось крепко пожать ему шею. Сильно, очень, до хруста. Но все же я сдержался, а он отстал. Еще проблемы доставил Кервалан, препод по Тиармагу. Но этот хотя бы был адекватный, и не валил, а именно что дотошно выспрашивал что да как, ибо теория магии – слишком обширный предмет. Особенно он спрашивал за теорию и практику безопасного сотворения магии, всю душу вытряс, но хотя бы по делу. Безопасность в нашем деле практикующих магов важна, а то не так слово сказал, неправильно направил желание, и все, тикай за городу, тоби пизда, ты сыграл в ящик, дал дубу, отправился в страну вечной охоты и далее по списку, или в крикозебру какую превратился, в лучшем случае. Так что внимательность и осторожность, особенно при использовании непроверенных заклинаний или проведении экспериментов, основа выживания. Так что преподы я понимал и старался отвечать как можно точнее и подробнее, Яна не отставала от меня. И вот, когда из нас вынули, вытрясли, высушили и выпрямили душу, сделав из нее энтомологический препарат, преподаватели кончились, а вместе с ними кончились и экзамены. Неужели это последние дни нахождения здесь? И мы наконец сможем отправиться в свободное плавание, с отцом уже все давно оговорено, после завершения этого года и когда я наконец стану свободен, он определит меня в экспедицию на раскопки, на этот раз в другое место, конечно же, а то предыдущие пока еще пытаются откопать после наших с ним шалостей. Яна согласилась отправиться со мной, чтобы уделить больше внимания магической практике и фехтованию, да и помогать будет. После наших похождений в катакомбах под универом в ней вдруг проснулся дух авантюризма, хотя, казалось бы, все должно было быть наоборот. Ну вот такая вот она, противоречивая. Что ж, все дела тут закончены, можно было расслабиться и отдохнуть, чем мы с Яной занялись. И нет, не тем, о чем вы подумали, злодеи, мы смотрели фильмы с Земли в моем ментальном пространстве, вместе с Хем Эйфордом, хранителем Яны, завалились всей толпой, создали себе попкорн и давай смотреть. С назад в будущее посмеялись, с Титаника погрустили, а с Терминатора глубоко задумались и уже другим взглядом посмотрели на АПСА. А что, если у него что-нибудь в его программе перемкнет, и он решит сделать бум? Но по здравому размышлению сошлись на мнении, 12 тысяч лет простояло и ничего не перемкнуло, и еще столько же простоит и не перемкнет. А день мучения на этой, если можно назвать, линейке, приближался, становился все ближе и ближе. С Яной мы все же решили пойти, хрен его знает, Клофелина этого богова, раз начал нас душить, может, еще решит устроить какую подлянку, тут лучше будет не рисковать, а то еще возьмет и не выдаст дипломы, а скажет, мол, сомневается в наших зданиях, идите учитесь дальше. И ведь даже еще один год, много времени, хоть и пролетает быстро. С Клофелина останется оставить нас еще на 14 лет, до самого конца. Лишь тренировки с Яной помогали хоть как-то отвлечься. Мы-то закончили сдачу экзаменов раньше остальных, и Малкирин сейчас пропадал, вовсю сдавая экзамены. Так что мы с девушкой были предоставлены сами себе. Я ее натаскивал, но пока прогресс был весьма скромным, она больше увлекалась магией, и потому приходилось почти что с нуля ее обучать, особенно использовать магию в связке с мечом. Но мало-помалу нужные нейронные связи образовывались, необходимые мышцы развивались, что было уже неплохо, хотя до моего уровня, или хотя бы Малкирина, ей далеко. Я ж читер с этой системой, ведь ее прикол в том, что у меня нет регресса. Если остальные могут меняться, в частности, толстеть или получать ранения, то я останусь таким, какой есть сейчас, навыки останутся на том же уровне, все это дает тело игрока, да и более быстрое изучение и развитие, тоже в копилку. Имбалия, в перспективе, да, по факту, нет, мне до этого еще ползти раком до земли. Как говорил один умный джедай, всегда найдется рыбка покрупнее. На любое действие есть противодействие, на каждый выпендривающийся болт найдется своя хитрая гайка. Приводить метафоры и аналогии можно до бесконечности. Интерлюдия 1. Перед едва тлеющим камином стояли два кресла, в которых расположилась пара эльфов. Один, черноволосый с короткой стрижкой и легкой щетиной, и другой, полная его противоположность, гладковыбритый платиновый блондин с длинными, ниже плеч, волосами. Они молча сидели, глядя в огонь. Между креслами возвышался столик с початой бутылкой и двумя бокалами с плескавшимся в них вином. Мужчины синхронно потянулись к бокалам, и также одновременно отпили из них. Тут блондин, отставив свой бокал, решил нарушить тишину. «И долго мы будем сидеть на жопе ровно? Ты ж сам видишь, к чему все идет. Уже сейчас недовольство простолюдинов начинает проявляться в активной форме. Уже на некоторых заводах и фабриках начались забастовки и стачки. А что мы можем сделать?» Задал вопрос брюнет. «Сенат не хочет что-то делать, а без санкций остальных этих олигофренов, которые только и могут, что ковырять друг у друга в задницах, мы не можем сделать ничего, иначе сами подвергнемся остракизму, и тогда станем идиотами, без какой-либо реальной власти. Я-то хотя бы останусь владельцем банка, а вот твоя семья, Вин, можешь не рассказывать, я сам все прекрасно понимаю», словно отгоняя муху, нервно махнул блондин рукой, «но все же что-то надо делать, хотя бы в порядке частной инициативы. И что ты предлагаешь?» Вновь спросил брюнет. «Так как проект возвышения находится в моей непосредственной ведомости, предлагаю начинать уже сейчас. Нужно хотя бы так сбавить градус напряжения, иначе хватит малейшей искры, чтобы началось восстание. Думаешь, что после такого ты останешься при своем месте в Сенате?» Грустно хмыкнул брюнет. «Тебя ж остальные с потрохами сожрут. Это и так понятно», в тон ему хмыкнул блондин. «Но, Иль, я не вижу иного выхода. Мы уже стоим у края пропасти, и даже малейшее дуновение может привести к падению и гибели. Слишком поздно уже метаться, 10 тысяч лет мы были глухи. Мы можем лишь продлить агонию. Мне кажется, ты преувеличиваешь, несколько расслабленно сказал черноволосый. Да, проблемы есть, нужно их решать. Если не решить, то мало никому не покажется, но чтобы прямо уж у пропасти. Да, у пропасти. Повысил голос собеседник. Может, ты и не замечаешь, у тебя все же СБ под другое заточено, но вот мои люди мониторят ситуацию, а несколько должников из РСБ только подтверждают доклады, мы в полной жопе. Обычные эльфы уже устали, и хотят такого же бессмертия, а также равные права. Как я говорил раньше, достаточно одной искры, и эта бочка с динамитом рванет, особенно если у них появится какой-нибудь харизматичный лидер. Этот ваш эмиссар, например, мы не знаем его целей, возразил брюнет, и вообще, не думаю, что он как-то вообще с этим связан. Так, подожди-ка, замер длинноволосый, доставая из внутреннего кармана пиджака вибрирующий телефон и прикладывая к уху, я слушаю. Да, да, это точно, вы перепроверили, понял, после чего продолжил говорить, поясняя, мне только что донесли, начали создаваться ячейки по всей стране, и везде был замечен этот твой эмиссар. Эти подпольщики вооружаются, Эль. Нужно наносить превентивный удар, иначе будет поздно. Тогда не будем терять времени. Интерлюдия 2. В освещенном лишь тусклым светом палантира комнате, на вырезанном из черного дерева кресле сидела фигура в безликой маске. Как же хорошо, когда все идет по плану, раздался слегка искаженный голос. Ну а как же оно может еще идти, если все в руках автора? В этот момент фигура взглянула в палантир. О, дорогие господа, мы рад приветствовать вас всех. Настало время сломать четвертую стену. Из-под маски донесся короткий хохоток. Ну да, а вы что думали? Я в курсе, что это произведение, в котором являюсь персонажем. Фигура достала из воздуха пачку листов и слегка потрясла ей. Вот, вся история, уже написанная, уже известная. Вы, верно, задаетесь вопросом, а кто я, собственно, такой? А не скажу. Это все спойлер ко второй книге. И вообще, что автор захочет, то и сделает. Раздался глубокий вздох. Вы думаете, мне самому нравится то, что я делаю? Нет, конечно, нравится, но все же знать, что ничего нельзя изменить и все предрешено, это сильно напрягает и лишает истинного удовольствия. Вновь вздох. Но я не унываю. Я знаю, что всего лишь пешка в руках того, кто выше меня. Всего лишь фигура, которую двигают в этой шахматной партии. Зато после завершения этой партии я стану свободен. Ехидный смешок. А вообще давайте так, мы встретимся в следующей главе, и я обещаю вам эпичную битву бобра со слом, которая станет легендарной. Хотя, кто из нас еще бобр-курва, а кто осел? Ну, осел, допустим, я. Недовольный хмык. Так все, что-то я заболтался с вами, читатели. Автор меня за это по головке не погладит, хотя все это и написано им. Я, конечно, не Дедпуль, но поболтать иногда люблю, умею, практикую. Так все, всем пока и до скорой встречи. Это предпоследняя глава. Постараюсь завтра выложить уже конец, 26 главу и эпилог. Глава 26. Настал день сборов, выселения и этой линейки. Само мероприятие начнется в 2 часа дня, времени полным-полно, а вещи мы с Яной уже заранее собрали и поместили в пространственный карман. От комнаты оставили только спальню, санузел и кухню, да и ту урезали. Так что нам оставалось только посетить праздник и валить на все 4 стороны. Мы не спали уже пару дней, устроили, что называется, марафон, ибо когда еще удастся так отдохнуть? Потому Яна сейчас лежала, отходила после всего, а то даже ходить нормально не могла. Я тоже чувствовал себя уставшим, но довольным, словно кот, объевшийся сметаны. Вот за это она мне и нравится. Дикая кошка, всю спину мне исцарапала, готова на любые, даже, казалось бы, сумасбродные идеи. Приготовил нам завтрак, омлет с мясом и овощами, и отнес девушке, что с аппетитом принялась есть. Я, конечно же, присоединился, и здесь лишь голод и понимание, что мы так еще на год останемся, помогли нам обоим перебороть себя и не устроить продолжение марафона. Ну а шо вы хотите, дело-то молодое, житейское. Пока суть да дело, решили мы прогуляться по парку в ожидании праздника. Что-то как-то давненько я тут не гулял, тем более, вместе с Яной. Хорошо-то как, солнышко светит, ветерок, шум листвы. Несколько таких же парочек прогуливались по тропинкам и дорожкам, сидели на скамейках. Одну из них мы и заняли. Так и сидели в обнимку, Аяна положила голову на мою грудь. Благодать. Однозначно какая-то залупа образуется. Кажется, уже образовалась. Телефон в кармане неожиданно завибрировал, разрушив очарование момента. Я с тяжелым вздохом, потревожив Яну, которая в непонимании подняла голову, достал телефон из кармана брюк. Звонил отец. Ну явно что-то случилось, обычно сам он редко звонит. А если позвонил, то все, сушите весла, баркас дальше не плывет. Я нажал на кнопку вызова и поднес телефон к уху. Лин, раздался запыхавшийся голос отца, будто он пробежал стометровку. Да, что случилось? Такого я вообще не ожидал. Что там у него происходит? Короче, у нас тут ЧП республиканского масштаба. Этот твой эмиссар решил устроить восстание. Сейчас мы тут. Он ненадолго прервался, после чего раздались крики и взрыв. Сейчас мы тут чистим это осиное гнездо. Счет идет буквально на часы, так что будь внимателен. Он может и у вас объявиться, чтобы устроить провокацию. Все, мне некогда. Перед тем, как отец положил телефон, там снова что-то взорвалось. Ну пиздец, что за ужас тут творится? Что он сказал? Лин, на тебе лица нет. Донеслось от Яны. Вставай, я поднялся и, схватив девушку за руку, потянул за собой. Некогда, по дороге расскажу. Пока шли, кратко осветил ее ситуацию. Сам же усиленно думал, что делать и надо ли в принципе что-то предпринимать. Может, ничего и не случится, может, пронесет, не пронесло. Так-то мы забрались в глубину леса, и топать нам немало, как вдруг по пути на одном из деревьев показался какой-то листок, прибитый гвоздем. Учитывая, что до этого его там не было, повесили недавно. Я подошел к дереву и вчитался в слова. Тут же, как только увидел первые строки, сдернул лист. «Альтелину от эмиссара», гласила надпись на русском. «Я тут придумал такую бомбезную вещь, просто не терпится поделиться, иначе прям тут взорвусь. Подваливай ко второму входу, там никого не будет и никто не помешает. Не забудь свою ненаглядную, устроим взрывной тройничок Д. П.С. Никому не говори о встрече, иначе плохо будет всем». Вот же ж паскуда, что он задумал. Не хочет же он взорвать университет, хотя кто его знает. Времени нет, даже обдумать нет возможности, нужно торопиться. Второй вход, редко используемый выход с торца относительно недалеко от главных врат, оттуда можно попасть в основной зал. Туда мы и направились. А вот и вы. А я все ждал, когда же ты появишься. Раздался искаженный голос, когда из темноты из-за колонны на свет вышел он. Эмиссар, повторяешься? Произнес я в ответ, махнув ему рукой в знак приветствия. Уже говорил, шутка, сказанная дважды, уже не такая смешная. О, вы только посмотрите, вновь раздался мерзкий скрип, кто-то является ценителем попича. Значит, ты все же попаданец, этого я и боялся. Если он жил еще 12 тысяч лет назад и научил Фрианора всему, что тот знал, а знал он много, то что он может сейчас? Ну да, и не скрываю этого, снова сказала фигура. Ладно, что-то мне надоел этот балаган. С этими словами он дотронулся до маски и продолжил уже нормальным, но все еще искаженным из-за надетой маски, голосом. Фух, что-то как-то задрало уже через фильтр говорить. Ладно, что там у нас дальше по сценарию? Эмиссар демонстративно достал толстенную стопку бумаг и начал перебирать. Так, нет, не то, не, это вообще из другой книги. А, вот, все, нашел, после чего прочистил горло и начал зачитывать. Ну и что дальше? ХМ, какой дебил это написал, херня какая-то. Будем дальше лясы точить, или наконец смахнемся. Я же завис в состоянии экзистенциального кризиса. Он что, уже знает все наперед? А есть ли какой-то смысл вообще что-то делать, если это все уже известно? Конечно есть. Будто отвечая на мои мысли, продолжил он зачитывать текст. Жизнь любого разумного, борьба, и в ней он становится лучше, сильнее, приспособленней. После чего поднял на меня маску, убирая стопку в пространственный карман. В общем, как ты понял, все уже написано и рыпаться некуда и незачем. Так что, начнем, или еще поболтаем? Ты же ведь знаешь ответ, мрачно ответил я. Конечно, но какой в этом смысл, если герой не совершит свой подвиг? Ладно, с этими словами он достал свой меч, антрацитово-черный, с желтыми вкраплениями, как, нравится. Гномьи кузнецы постарались, отличная вещь. Да кто ты такой? Раздался вдруг голос Яны, которая до этого момента молча стояла и наблюдала за происходящим цирком. А, простите мою бестактность, миледи, я эмиссар, приятно познакомиться. И да, приношу свои извинения». Сказав это, он небрежно двинул рукой, и девушка будто окаменела. «Ты что с ней сделал, урод?» — выкрикнул я, призывая уже свой меч. «О, не волнуйся, всего лишь стазис». В голосе ублюдка была слышна улыбка, она ничего не может сделать, но все видит и понимает. «В общем, как ты, думаю, догадываешься, у тебя против меня шансов нет, а потому я специально ограничу себя до твоего уровня, чтобы у тебя шанс таки появился». Не сказав в ответ ни слова, я бросился к нему, нанося целый град ударов, от которых он отмахивался одной рукой. «Скучно», — нарочито зевнул он, — «я думал, что ты уже хоть что-то изучил». «Скучно, ну держись». Призвав на помощь свою темную сторону, я разразился целой серией ударов со всех сторон, но ему как будто было плевать. «Лин, ну что за балет, играй жестче», — подначивал он меня. Я же распалялся все сильней, нанося уже десяток ударов за один удар сердца. Что-то как-то до сих пор не впечатляет, скучающий тон врага заставил меня испытать такую ярость, как никогда прежде. «Да кем ты себя, сука, возомнил?» Я уже рычал от злости, от бессильной злости, ведь противник многократно сильнее и опытней. Пусть, как он и сказал, снизил силу до моего уровня. От злости на себя, что я такой бесполезный кусок дерьма, и от страха за Яну. Неожиданно противник провел какой-то финт, которого я не знал, и краем лезвия задел мое левое плечо. К боли я был готов, а вот к выступившей крови – нет. «Я разве не сказал?» – удивленно спросил он, остановившись и глядя на капающую жидкость. «Прости мою забывчивость, слишком многое приходится хранить на оперативке. Этот меч…» – он с любовью погладил лезвие подушечками пальцев. «Этот меч сделан гномами и специально зачарован, чтобы наносить урон всему, к чему прикоснется, даже если это тело игрока. Чтобы не возникало глупых вопросов, скажу сразу, да, я знаю, кто ты, что ты, откуда, все твои цели и мечты. Я все знаю про тебя, а вот девушка твоя не в курсе». Он повернул маску в ее сторону, и из-под нее раздался смешок о том, что он из другого мира, он тебе сказал, а вот свой главный секрет нет. «Ай-яй-яй, ну ничего, я тебя просвещу». Не став слушать, я вновь с ревом во всю мощь легких кинулся на него. Он взвинтил темп, так что уже совсем скоро мне пришлось уйти в глухую оборону, он даже не оставлял мне шанса контратаковать. «Я знаю, что ты можешь лучше», — раздался слегка разочарованный голос. «Давай же, покажи своего зверя». И я показал. Я уже достиг того уровня накала эмоций, когда есть только ты и твой враг. Мир сузился до мелькающих вспышек мечей. Я полностью сосредоточился на враге и вышел за пределы ограничений. Характеристики качались как бешеные, достигая своего лимита, упираясь в потолок. «Ну, Лин, я же знаю, на что ты способен, покажи мне». Веселый голос бесил сильнее, чем ситуация. «И вообще, ты маг или где? Ты почему забыл про магию?» «А действительно, почему?» В ответ я кинул ледяную стрелу, за ней сразу же последовал фаербол, на этот раз полноценный, и сверху накрыл область молниями. Противник лишь прикрылся щитом, который ни один из снарядов не смог пробить, а от молнии увернулся. «Вот теперь другое дело». Сразу стало веселее. «А теперь защищайся», — и ответил сам. От подобного проявления силы у меня даже волосы в носу зашевелились. Пришлось переключаться на каст защиты, не хватало времени даже на то, чтобы достать посох, оставалось лишь работать на голой воле. Но вдруг напор противника спал, и я сам перешел в контратаку, начав поливать его вообще всем, что можно было бы назвать боевым из имевшегося в моем арсенале. Но противник лишь отмахивался от моих ударов, а я уже и не знал, что ему противопоставить. Стоило признать, я во всем слабее него, с его-то опытом. Так, не время раскисать, надо поднажать. И как-то я даже не заметил, как все мои характеристики достигли. Жизненная сила 100, стойкость 60, сила 80, ловкость 40, интеллект 150, мудрость 60. Вы достигли капа. Проводится принудительное улучшение тестера. После этих слов мир на мгновение померк, а я обнаружил себя лежащим на полу. Что происходит? Что за херня? Что случилось? Почему тело не слушается? О, мой друг, наконец ты достиг капа. Судя по голосу, эмиссар лучезарно улыбался под маской, разведя руками. Увы, технология несовершенна, и за все приходится платить. При удвоении характеристик система заставляет тебя потерять управление телом для перехода на следующий уровень. Сейчас это постигло и тебя. Наконец-то, я уже начал сильно скучать. Сейчас ты на ближайшие 2 часа обездвижен, только говорить и можешь. И правильно, нечего тут шляться, пока бомба активирована. Он указал рукой себе за спину, где стоял здоровенный деревянный ящик. Ты все же хочешь? У меня подобное не укладывалось в голове. Ага, взорву бомбу и начнется веселье. Она взорвется, он посмотрел на несуществующие наручные часы, ровно через 5 минут. Спасибо, что помог скоротать время. Ну, увидимся, Ихтиандры Хуевы. Эмиссар развернулся и уже хотел было сделать шаг, как застыл на месте и полуобернулся ко мне. И да, эту бимбочку лучше не прятать в пространственный карман. При попытке она моментально взорвется. Да и не получится, на ней защитные чары, не дающие это сделать. Также и при перемещении. Вот теперь точно все. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Уже развернувшись и поднимая руку для создания портала, он вновь завис, после чего повернулся обратно. Ах да, забыл, как же я мог забыть. Хлопнул он себя по лбу, создав звонкий звук от столкновения металла о металл. По сюжету я должен был рассказать одну вещь. В общем, слушай, он вновь достал стопку и, найдя нужный лист, начал зачитывать, прочистив сперва горло. Ты думаешь, что вообще происходит? Какого хрена тут происходит? А ведь все происходит по велению его, Создателя, Вседержителя, и далее по списку. Как, по-твоему, как так получилось, что в кружку, которую ты собирался выпить, Илалиина подлила любовное зелье? И как так случайно оказалось, что в ней уже были остальные компоненты, заставившие измениться свойства зелья и превратиться в сон памяти? Казалось бы, случайность. Сказав это, эмиссар прочитал дальше уже про себя, а после, убрав листы, добавил: в общем, тут буквально написано «Скажи Альтелину, это был я». Короче, ты меня понял. Ладно, теперь Мавру точно пора уходить. С этими словами он ушел телепортом. Вот же ублюдок. И что теперь делать? У нас меньше 5 минут. Я обездвижен, да и Яна тоже. Неужто мы так тут и сдохнем? Но стоило только эмиссару пропасть, как чары с Яны спали, и она упала на пол. Ну ни хрена себе события завертелись, запричитала девушка. Вот говорила мне мама подальше от всего этого держаться. Так нет, дурочка, полезла в самую гущу. Продолжая бубнить себе под нос, Яна подошла ко мне, накладывая лечение. Не поможет, это особенность организма, отрицательно покачал я головой. Несмотря на паралич всего остального тела, голова вполне могла двигаться. Эльфийка помогла мне и усадила спиной к колонне, сама же опускаясь на колени передо мной. «Ну как ты в целом?» – взволнованно спросила она. «Все правый», лишь с оттенком грусти в голове усмехнулся я. «Опять ты свои непонятные фразы иномирские вставляешь?» Девушка на мгновение надулась, а после приняла серьезный вид. «Итак, что будем делать? Бомба прямо сейчас взорвется, мы с тобой в эпицентре, переносить ее нельзя, в карман не положишь. Варианты? Только щиты, я думаю», вздохнул, отвечая, «и то от меня сейчас помощи как с козла молока». «Ну, козел что-то додает, пусть и не молоко», произнесла она, махнув рукой. «Ладно, пойду посмотрю, что там». Встав с колен, быстрым шагом она достигла ящика и вскрыла его моим мечом, подобранным по дороге. Внутри же оказался еще один ящик, уже металлический, а сверху него расположился стимпанкового вида детонатор, стилизованный под связку динамита, с мигающими цифрами в вакуумных лампах, образующими циферблат. 0212. Мало времени осталось. Сейчас что-либо сделать не получится. Ни помощь не позвать, ни с бомбой как-то разобраться. По крайней мере, никаких других идей в голову не лезло. Сам же я сейчас абсолютно бесполезен, так как не могу одними глазами творить магию. Мне нужны эти все пассы руками, да хоть бы надо, чтобы они были свободны для направленного воздействия. Яна тем временем начала накладывать щиты, не теряя ни секунды. Тут в целом слишком мало вариантов защиты, только мощные чары, направленные внутрь. А из таких только барьер Верелина. Мощный, но крайне затратный, потому Яна на 5-м уже вытирала пот со лба, а на 7-м выдохлась полностью. А я уверен, что подобного не хватит. Видно, Яна также это поняла, и, грустно посмотрев на меня с легкой полуулыбкой, начала творить свою последнюю магию. «Нет, стой, Яна, не делай этого», только и мог прокричать я. Эта безбашенная девка решила себя угробить. Раз магии нет, она решила принести уже себя в жертву, и ее в лучшем случае ждет долгое восстановление, либо и вовсе лишение магии, а то и вовсе смерть. «Ты что творишь, дурная? Прекрати сейчас же!» На глазах проступили слезы. «Нет, зачем же ты так?» Но она меня не слушала, отдавая саму себя, лишь бы спасти остальных. Мораль джедаев. Потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. «Нет, не позволю. До взрыва всего несколько секунд. Времени нет. Все свои силы я направил на то, чтобы оказаться рядом с ней. И у меня получилось. Сработал телепорт, и я накрыл ее собой. А затем все затопила белая вспышка взрыва». Эпилог. На широкой площади перед главным входом в университет Фрианора собралась толпа, по-другому это сборище было не назвать. Студенты стояли без какой-либо системы, вперемешку, без разделения на курсы. Все они собрались перед импровизированной, собранной на скорую руку сценой, и ждали, пока на нее поднимется ректор. А его все не было, хоть уже и пошел третий час дня. Толпа шумела, толпа жужжала, толпа волновалась. Как так, зачинщик и не явился? Но вот позади раздались крики, и эльфийское море расступилось, пропуская идущую со стороны города процессию из преподавателей. Будь здесь один попаданец, он бы отметил, что это все больше похоже на какое-то аутодафе, и сейчас будут греть чьи-то промерзшие косточки. Но его тут не было, как не было и Эллиены. Это сильно нервировало Малкирина, который точно знал, что эти двое должны были прийти, но он их не видел. Возможно, что они где-то в другой части толпы, и он их просто не заметил, но они бы написали, чтобы встретиться. Но ни звонка, ни сообщения от них так и не поступило. Тем временем на подиум взошел, по-другому не назвать, Клоенис Вафилин, бессменный ректор и мудак по жизни, отравивший жизнь уже далеко не одному поколению эльфов, также известный как Клофилин, за его скучные и вызывающие дремоту речи. Вот и сейчас, только он начал говорить, а толпа замолкла в оцепенении. У студентов, что имели несчастье знать его не понаслышке, уже выработался безусловный рефлекс, и отовсюду в толпе послышались зевки, передавая заразу дальше. Но Клофилина это как будто не волновало. Он и сам прекрасно знал и осознавал влияние своего голоса на других, потому постоянно тренировался в бубне же. Естественно, что обычно, в своей среде, он говорил нормально, причем очень хорошо и красиво, прямо заслушаешься. Но вот перед студентами он специально выбрал такую тактику, чтобы потом отыгрываться на бедных студентах. Детскую моральную травму он так и не смог искоренить. «Здравствуйте, дорогие студенты и преподаватели». После каждого слова он делал продолжительные паузы, и будь здесь попаданец, он бы сразу понял, в кого реинкарнировал Борька алкоголик. «Сегодня мы все здесь собрались, чтобы отметить годовщину». Долгая пауза. «Годовщину основания университета». Пекущее с неба солнце, скученность народа и вгоняющие в сон речи заставили некоторых студентов буквально потерять сознание, повиснув на руках у стоящих рядом. «Сегодня я бы хотел», но договорить он не успел. Мощный взрыв сотряс все плато до основания. Подиум и стоящего на нем реактора просто снесло взрывной волной. Повсюду разлетались обломки выбитых дверей и камней, калеча и убивая окружающих. Само здание опасно накренилось, но устояло, по крайней мере, пока. Повсюду раздавались крики, стоны, всеобщая паника. Никто еще не осознавал, что это всего лишь первая черная страница в истории эльфов.